Московское золото или нежная попа комсомолки. Глава 1. Боковая палкада Тель-Авива. В 4 часа утра в неприметном доме в престижном районе Тель-Авива раздался звонок. Седой мужчина перевернулся в кровати, тихо выругался на непонятном языке и, не открывая глаз, нащупал телефон. «Да, у нас проблема. Захвачен наш рейс из Дубая. Какие-то новые, зеленые войны. Да, они уже над Синаем. Требуют лететь в Иран, прекратить войну в Газе и освободить всех хамасовцев. Всего-то, немного», — произнес он с сарказмом. «Ладно, я одеваюсь и иду». Связь оборвалась. Леха сидел, скрючившись в позе эмбриона в кресле дискаунтера рейса Дубай, Тель-Авив, проклиная себя за глупость, жадность и еще придуманные самим себе миллион грехов. Нет, цена в 37 евро или 3700 рублей в пересчете на родные деревянные тугрики Лехи была очень даже приятна и полностью отключила у него защитные рефлексы самосохранения. Так как за выбор места с него попросили больше, чем за сам билет, то жаба полностью задавила разум и сознание. И теперь Леха сидел на месте, выданном ему хитрожопым компьютером, у прохода в последнем ряду и с видом на туалет. Кресло было толщиной в пару сантиметров, безумно жесткое и естественно не откидывалось. Лехин зад уже принял форму сиденья, спину ломило, и внутренние органы всеми силами пытались показать свое несогласие с подобным четырехчасовым издевательством. «Надеюсь, для сотрудников этой авиакомпании в аду будет предусмотрен персональный котел размером 36x29x21 см», – мечтал Леха. «А вообще лучше может быть только боковая палка рядом с туалетом в плацкарте до Хабаровска», – подтрунивал он над собой. Ко всему, рейс вылетал в 4 утра, и встав посреди ночи, Леха успел только схватить стакан сомнительного кофе из автомата в аэропорту. Мысленно махнув рукой на экономию, он заказал себе пару микроскопических бутылочек вискаря, банку кока-колы и наборчик каких-то сомнительных сырков и колбасок. «Энтолифс», сам от себя не ожидая, вдруг выдал Леха под конец. Симпатичная смуглая девушка характерной внешности, в строгом синем костюме с ярким макияжем, ловко прокатала Лехину карточку и протянула к нему свой кулачок с бутылочками. Какой маникюрчик, то завлекательный, почему-то пришло в мозг, пока Леха, разглядывая ловкие пальчики с ярко-красным маникюром, зажавшие на выбор Яцк Даниэль и Емисон. Подняв глаза, он столкнулся с темными смеющимися глазами стюардессы, и вдруг ее хитрый глаз ловко подмигнул ему. «Пусть день начнется с Джека», — заулыбался Леха, и на его столике нарисовался соблазнительный натюрморт. Сидевшая рядом женщина лет 40 с трудным выражением лица, всю дорогу пытавшаяся показать, как она тяготится соседством с Лехой, поджала губы и покачала головой. «Чирс!» Радостно оскалился ей Леха и сделал пару больших глотков из стакана. Свернув трубочку из колбаски вокруг сыра, он запихал получившееся творение в рот. «Хотите?» Почему-то по-русски спросил он соседку. Та сжала губы в куриную дупу и отвернула мордастое лицо к мужику у окна. «Ну и не надо», — счастливо сказал Леха. Он махнул рукой и остановил бегущую мимо в конец самолета эту же симпатичную стюардессу и, широко улыбаясь, спросил: «Где тут у вас рвотные пакеты?» Стюардесса, глядя на цветущего Леху, с удивлением спросила: «Вам плохо, вас тошнит?» «Ну что вы, мне прекрасно, но вы посмотрите на мою соседку», — улыбнулся ей Леха. Стюардесса с осуждением посмотрела на него в ответ, хотя все ее лицо смеялось. Леха подмигнул ей в ответ. Джек не подвел, через пару минут в голове приятно зашумело, и Леха блаженно закрыл глаза. Земля обетованная становилась все ближе. Проснулся Леха от громких криков, визга и каких-то странных звуков. Открыв глаза, Леха увидел худую мужскую задницу в грязноватых спадающих джинсах около своего лица. Над ними возвышался какой-то замызганный араб в мятой майке и что-то громко орал, размахивая пистолетом. «Игрушечный, что ли?» — спросонья подумал Леха. Встретив такого мятого заморыша где-нибудь в Стамбуле, Леха постарался бы его обойти подальше. Вдруг какая-то зараза от него передается воздушно-капельным путем. Всем сидеть, не двигаться, всем сидеть, и тогда все останутся живы. На плохом английском проорал мелкий араб. «Началось в колхозе утро», — негромко сказал наш герой. «Вы еще скажите, что самолет захвачен и теперь можно курить». Леха не любил арабов. В конце СССР Горби решил укрепить армию студентами, и Леху выдернули из универа и на 2 года засунули выполнять долг в Афганистан. Пришедший через 2 года красавец в голубой тельняшке достаточно легко адаптировался в новом российском обществе после той войны, но абреки стали вызывать у него безусловное раздражение. Но сейчас Лехе почему-то вспомнился не Афган, а прикол в Стокгольме, куда он поехал на компьютерную выставку. Тогда в переходе он увидел сидящего на корточках смуглого арабского тинейджера лет 13. Тот схватил его за белые штаны своими немытыми руками и стал что-то требовать, показывая на картонку с надписями. «Мы беженцы, мне нечего кушать», – прочитал Леха на английском. Леха вдохнул и, задавив жабу, вручил пацану свой почти ненадкусанный Биг Мак. Араб офигел от своего свершившегося желания в виде булки с котлетой в своей руке. Вскочил, что-то заорал и с криком «Деньги давай!» кинул бутерброд Лехе в белую майку. Глухо чмокнув, гамбургер упал к Лехиным ногам. На майке расплывалось пятно кетчупа. Леха жалобно смотрел на свой бутерброд, валяющийся на грязном полу перехода, на красное пятно на новой майке, на прохожих, шарахнувшихся от него. «Ах ты, сука!» выдал Леха на чистом русском, нагнулся, поднял гамбургер, зачем-то сдул с него пыль и с огромным наслаждением вдавил его в лицо попрошайке, размазывая кетчуп и прочие ингредиенты по офигевшей немытой роже. «Приятного аппетита!» – вежливо сказал Леха. Попрошайка с криками помчался куда-то в сторону выхода из подземного перехода. И тут же в переход влетели три бородатых смуглых крепыша и рванули к Лехе. На полном автоматизме вырвавшемуся вперед кандидату Леха въехал с размаха ногой в промежность, схватил согнувшегося героя, используя его инерцию, крутанулся и воткнул его головой в ноги следующего подбегающего товарища. Тот взмахнул руками, выронил какую-то железяку и спланировал в стоящую рядом урну, снося ее и производя адский шум. Третий успел затормозить, развернуться и броситься куда-то в сторону. В конце туннеля раздались свистки полиции. «Вы мне за Афганистан еще ответите, козлы, бородатые», сплюнул Леха и рванул в другую от полиции сторону. Вынырнув из воспоминаний, Леха постарался понять, что происходит в самолете. Аккуратно повернув голову назад, он увидел мелкого араба, стоящего между туалетами в полутора метрах от него и контролирующего хвост. Пистолет в смуглой руке сверкал полировкой. Лехин взгляд почему-то сфокусировался на грязи под ногтями террориста. Араб ткнул пистолетом в Леху и спросил на ломаном английском. «Еврей? Не». Леха отрицательно покачал головой. «Русский. Раша. Раша гуд. Сирия, друзья». Оскалился мелкий террорист, показав мелкие гнилые зубы. Араб махнул пистолетом, мол, смотри вперед, вот так и запишут в пособнике терроризма, не кстати высказался Леха. Леха медленно и аккуратно вытянулся в кресле, приподнялся сколько мог и посмотрел поверх голов. У кабины пилотов виднелся еще один пестрый хмырь в яркой рубахе и с маленьким автоматом в руках. Дверь в кабину пилотов была открыта. Пассажиры сидели на своих местах, тихо переговариваясь. Стюардесс видно не было, человека три или четыре, подумал Леха. Повернув голову направо, он увидел огромные глаза своей недружелюбной соседки. «Они нас всех убьют?» – спросила она с певучим южно-русским произношением. «Не бойтесь, не всех, некоторых только изнасилуют», – успокоил ее как мог Леха. «Всем сидеть, не двигаться, самолет захвачен, всем сидеть, и тогда все останутся живы», – объявил по трансляции все тот же голос с акцентом. Леха осмотрелся вокруг. Из оружия у него было две маленькие бутылочки из-под Джека, пустая банка кока-колы и железный макбук в кармашке кресла. «Да, ни тебе пулемета, ни танка», с каким-то странным отрешенным весельем подумал Леха. Из кабины показался еще один урод в трехцветной черно-бело-зеленой ветровке с арабскими загогулинами и медленно пошел в салон с пистолетом в руке. Пестрый хмырь с автоматом встал позади него, контролируя салон. Народ притих, многие спрятали головы за креслами. Полосатый что-то выспрашивал у сидящих пассажиров. Вот урод остановился где-то в районе четвертого или пятого ряда, Лехе было плохо видно из конца самолета. Подняв с места в проход какого-то седого дедушку лет 80 в темном пиджаке с приколотыми значками и светлой водолазке, пятнистый начал что-то кричать на арабском. Леха понял только что-то плохое про американцев и евреев. Полосатый, видать, ткнул деда пистолетом в спину. Дед неловко дернулся, что-то прошипел и попытался повернуться. Сухо треснул выстрел. На груди у деда вспыхнул красный вулканчик, дед вздрогнул и стал заваливаться вперед в проход. Полосатый, брызгая слюной, заорал как ненормальный и, размахивая пистолетом, перешагнул деда. Он начал метаться по салону, тыкая пистолетом в согнувшихся в креслах людей. Потом они с полосатым на пару за ноги оттащили деда к входной двери. Самолет накренился на правое крыло и, выровнявшись, начал слегка снижаться, по ощущениям. Соседка рядом закрыла лицо руками и тихо выла, размазывая сопли по мясистому лицу. Минут 20 ничего не происходило. Леха сидел и тихо ненавидел этих смуглых козлов, которые спустили в унитаз все его великие планы на отдых и на бизнес. Полосатый прошел из начала салона в конец, по пути рассматривая пассажиров, ухмыляясь. Пройдя мимо Лехи, он на чем-то заговорил с Мелким. Причем, видимо, Полосатый на чем-то настаивал, а Мелкий слабо возражал. Потом Полосатый исчез в хвосте самолета. Сзади от Лехи, в небольшом пространстве после туалетов, где обычно стюардессы готовят свои тележки и просто сидят во время полета, началась какая-то возня. Раздались ругань сквозь зубы на арабском, хлесткий звук удара, потом еще один и сдавленные крики. Потом что-то упало на пол, послышался звук раздираемой ткани. Звуки тяжелого и хриплого дыхания перемежались с явно слышными ругательствами на арабском. Леха аккуратно повернулся, свесился из кресла в проход и увидел на полу ту самую симпатичную стюардессу, что подмигнула ему и так манила своим маникюром. Леха снова сколько мог приподнялся на своем сиденье и увидел, что передний террорист скрылся за открытой дверью переднего туалета и только торчащий из-за двери и направленный в салон автомат выдает его присутствие. «С Богом!» – подумал Леха, как когда-то очень давно в Афгане. «Эх, возраст! Полтинник уже давно проехали, спина болит и нервы ни к черту!» – нервно ворчал Леха. Он отстегнул ремень, аккуратно достал MacBook из кармана кресла и сжал его в правой руке за край. Резко встав с кресла, левой рукой Леха схватил за руку Мелкого с пистолетом, а правый со всей дури влепил металлическим ребром MacBook'а в кадык Мелкого араба. Раздался противный хруст. Мелкий дернулся, пытаясь развернуть пистолет в сторону Лехи. С короткого замаха Леха еще раз влепил Мелкому своим компьютерным оружием производства яблочной фирмы, попав в этот раз куда-то в висок тщедушного араба. Мелкий дернулся, его глаза закатились, он как-то странно ослаб, и его тело стало сползать на пол, подломившись в коленях. Леха крутанул руку с пистолетом и вырвал оружие из ослабевших пальцев. Опустив Мелкого и уже дохлого террориста кулем на свое место, он аккуратно привалил его голову к сиденью. Леха приложил палец к губам и показал тихо отшатнувшейся в ужасе соседке. И как мог по-доброму ей улыбнулся. Леха дернулся в проход между туалетами в хвосте самолета. Стюардесса, похоже, лежала без сознания, раскинув руки и разведя ноги в стороны. Полосатый рот совершал дерганные движения задницей между ее ног, совершенно не обращая внимания на происходившее сзади. Леха передернул затвор, совершенно машинально поймав вылетевший патрон. «Вот уроды, про предохранитель даже не думают, точно отстрелят себе яйца», — пронеслась в голове мысль. Обернувшись в нос самолета, Леха увидел, что и там ситуация без изменений. Никто пока не обращал на Леху внимания и не пытался как-то остановить его. Сунув пистолет сзади за ремень джинсов, Леха взял свое безотказное компьютерное оружие двумя руками и сделал пару шагов к шевелящейся на полу парочке. Повернувшееся к нему удивленное бородатое лицо пыталось что-то ему сказать. Наверное, в духе: «Брось все, и мы тебя не больно зарежем». Леха не стал ждать исполнения бородатых желаний, написанных на роже террориста, размахнулся и влепил ребром ноутбука на шее Полосатого. И еще раз, и еще. В себя Леха пришел, когда бородатый перестал дергаться на стюардессе и затих. Его голова криво свесилась вправо под углом, невозможным для живого существа. «Готов. Повреждения, несовместимые с жизнью», — вслух прокомментировал Леха. Он сдернул тело террориста со стюардессы. На какой-то миг ему показался темный волосатый треугольник из-под сдернутых в бок черных трусиков. Привалив дохлое тело к двери запасного выхода, Леха быстро проверил карманы придурка. Арсенал Лехи пополнил небольшой черный револьвер с иероглифами на пластиковой рукоятке. «Какое-то китайское гано», — подумалось нашему герою. Собственно, в револьверах он не разбирался. Видел, конечно, наган на картинках и в музеях, но в руках держал только ПМ, да и то лет 35 назад, во время службы в рядах советской армии. Леха покрутил в руках револьверчик, тот был словно игрушечный, из детского магазина. Попытка взвести курок не удалась. Повертев еще и подергав все кнопочки, Леха обнаружил предохранитель на левой стороне револьвера. Повернув его, Леха смог взвести курок. Нажимать на спуск он благоразумно не стал. Попавшая под насильника стюардесса начала приходить в себя, ошалела, переводя взгляд с трупа на Леху и обратно. Леха постарался как можно более дружелюбно ей улыбнуться. Стюардесса зажала рот ладошкой и тихонько завыла, пытаясь отползти в другой край небольшого пространства. Пришлось ему перепрыгнуть через проход и нежно зажать ей рот, прижав девушку к себе. «Тихо, зайка, тихо, моя хорошая, больше никто тебя не авторизованно трахать не будет, только любви». По расписанию, по предварительной записи, нес по-русски какой-то бред Леха тихим речитативом, зажав стюардессе рот и гладя прижавшуюся девушку по голове. «Он умер?» — вдруг спросила стюардесса на английском и подняла на него глаза. «Боюсь, что так, леди», — перешел на тот же язык Леха. «Я вас сейчас отпущу, только не кричите. И я бы вам советовал не высовываться в проход». Аккуратно выглянув из-за угла туалета, Леха увидел, что дверь переднего туалета все еще открыта, но за ней началось какое-то нехорошее шевеление. Торчащий автомат совершал хаотичные движения, периодически стуча о дверь. Леха почувствовал, что время стремительно утекает. Если начнут стрелять в самолете, пули прошьют насквозь обшивку, и от разгерметизации нас просто разорвет на кучу маленьких тряпочек, думал Леха. Он сдернул с террориста его полосатый пиджак и нацепил поверх своей водолазки. «Глядишь, сразу и не разглядят, а там видно будет», — решил наш герой. Уже привычно сунув пистолет сзади за пояс джинсов, Леха взял в правую руку смешной китайский револьверчик полосатого, а в левую — свой незаменимый ноутбук. Если револьвер вставить этому уроду в задницу, то слабая пуля как раз застрянет у него в голове, там же кость одна, — промелькнула мысль. Даже если этот козел увидит ноут, то хоть на пару секунд это отвлечет его внимание. Леха вдохнул, выдохнул и пошел быстрым шагом по проходу, подняв ноут левой рукой на уровень головы и выставив вперед правую с зажатым в ней револьвером. Пассажиры провожали Леху взглядами, полными страха и удивления. Главное, чтобы никто не попробовал встать с кресла и броситься помогать, мысли носились роем в голове, или, наоборот, кричать и привлечь внимание этого урода. Леха почти дошел до кабины пилотов, оставалось метров 6-7, когда какая-то жирная тетка справа пронзительно завизжала. Дверь кабины пилотов распахнулась, и из-за нее вывалился оставшийся в носу самолета пятнистый хмырь, на ходу поднимая автомат. «Халабала твоя дала?» — что-то попытался он спросить. «Пошел нахер, козел черножопый», — выдал Леха и швырнул ноутбук в голову противнику. В ответ затрещал автомат араба. Глава 2. Гендерное равенство или откуда в раю пи? Смартфон заиграл веселенькую мелодию и стал подпрыгивать на столе от вибраций. «Да», — ответил смуглый человек с шикарной холеной бородкой, держа телефон ухоженными пальцами. Заявление прошло. Они связались с Аль-Джазирой. В прямом эфире передали все требования. Информационное пространство бурлит. «Отлично», — ответил мужчина с ухоженными пальцами и прервал связь. Через пару часов на тот же телефон раздался новый звонок через это же зашифрованное приложение. Евреи сумели посадить самолет. Похоже, они что-то знали и сопровождали самолет своими боевиками из Сейрит Маткаль. Наш человек видел, как выгрузили 4 мешка, 3 наших, заложники все живы, значит, один из евреев тоже умер. «Свяжись со мной, как будет больше известно». Владелец модной бороды разорвал связь и грязно выругался. Леха почти дошел до кабины пилотов, оставалось метров 6-7, когда какая-то жирная тетка справа пронзительно завизжала. Дверь кабины пилотов распахнулась, и из-за нее вывалился оставшийся в носу самолета пятнистый хмырь, на ходу поднимая автомат. «Халабала твоя дала?» — что-то попытался он спросить. «Пошел нахер, козел черножопый», — выдал Леха и швырнул ноутбук в голову противнику. В ответ коротко татакнул автомат араба, сбивая ноут с траектории, и Леха тоже инстинктивно нажал на спуск. Маленький китайский револьверчик сухо пукнул. Промахнуться с 3 метров было сложно, и пятнистого террориста отбросило назад и развернуло вправо. Он с какой-то детской обидой на лице уставился на начавшее появляться красное пятно на груди, одновременно падая назад. Леха рванулся вперед, пытаясь достать автомат, прежде чем полосатый успеет еще раз нажать на курок. Сделав пару скачков по узкому проходу, Леха попытался по-футбольному пробить по руке с автоматом. От Лехиного удара слабая рука пятнистого придурка не удержала автомат, но от толчка палец выбрал свободный ход на спусковом крючке. Автомат коротко дернулся сухим кашлем, и пуля отправилась в свой последний полет. Что-то больно стукнуло Леху в грудь. Как-то сразу стало мало воздуха, и мир понесся вокруг него с все возрастающей скоростью. Что-то завопил лежащий на полу урод. «Какая Алла? Какой хабар?» Лехины мысли начали путаться. «Пипец котенку!» Последнее, что успел подумать Леха, падая на пол. Подтянутый мужчина лет 50 с коротко стриженным ежиком седых волос на голове скривился, как от зубной боли. Выслушав доклад своего молодого заместителя о попытке угона самолета, он выцепил главное. Русский прибил террористов, они устроили перестрелку на борту, там все очень странно, шеф. Оба трупа были убиты ноутбуком. Да, шеф, макбуком компании Apple. У одного перебита трахея, второму был нанесен удар в висок. По показаниям очевидцев, русский забил ноутом обоих террористов. Второму так вообще проломил череп, пока тот пытался насиловать нашу стюардессу ноутбуком. Двоих взрослых мужиков, он что, Рэмбо? Пораженно произнес шеф. Русские все-таки удивительная нация. Ему вдруг вспомнились рассказы бабушки, как его родной дед, еще будучи в СССР, снес лопатой череп немецкому конвоиру под Минском в 41-м и сумел вернуться через фронт. А стрельба? Русский отобрал револьвер у террориста. Из него, кстати, был убит британец, офицер, летчик Второй мировой. Летел в Тель-Авив в составе туристической группы. Думаем, террористы его с кем-то перепутали. Потом был еще выстрел из этого револьвера, которым русский ранил третьего террориста, и пару выстрелов из автомата произвел палестинец. Вторым он попал русскому в сердце. Седой мужчина снова скривился от осознания количества свалившегося на него геморроя. Херовы придурки. Ладно, вы знаете процедуру. Отправьте нашего представителя в группу по расследованию. Я позвоню британцам, они тоже должны будут кого-то прислать. Попрошу кого-то из наших. С этой их толерантностью с них станется прислать араба. Там теперь половина их королевства наводнена ими. И позвоните в русское посольство. Хотя ладно, я сам наберу их атташе по культуре. Их парень, похоже, правда герой. Посмотрим, как они отреагируют. Как его фамилия? Хренов Алексей Максимович, 55 лет. Сознание мягко уплывало. Мир стал расплывчатым. В сгущающейся тьме прорезались серебристые светящиеся лучи, как будто из центра картинки. В голове эхом зазвучали голоса. Запуск процедуры нульмезонного слияния. Параметры ХРРБ и РРТРР в норме, сообщил приятный высокий женский голос. Запуск. Автоматический режим, ответил ей приятный мужской баритон. Внимание! На краю зоны слияния обнаружен побочный биоразум. Развитие сознания 0,35 по абсолютной шкале. Параметр 0 альфа-центра 98 из 100. Обнаружена гендерная несовместимость. Критическая ошибка. Красный код. Остановить слияние, взвизгнул в голове Лехи механический женский голос. Ошибка 0,2. Альфа в границах, омега-3 в границах. Выбор подтвержден. Продолжить захват биоразумного сознания. Подтверждаю слияние в автоматическом режиме, ответила первая женщина. Подтверждено. Перенастройка на биоразумный объект проведена. Объект имеет критические повреждения. Экстренная закачка сознания подтверждена. Слияние продолжено, монотонно сообщил механический женский голос. Какое в жопу слияние? Как-то вяло шевельнулась в голове Лехи мысль. Резкий высокий звук почти отключил его сознание. Лучи задвигались, заиграли, и постепенно вернулась яркость. Проступили окружающие предметы, и Леха вдруг ощутил себя в теле. В физическом теле. Правда, тело было какое-то странное и не ощущалось как свое. Первое, на чем сфокусировалось зрение, был красивый рисунок светлого дерева под полировкой, уходящий куда-то в расфокусированную даль перспективы. Почему-то Леха ощутил себя лежащим, опираясь животом на стол. Прямо перед его глазами находилась ухоженная женская рука с темно-красным, почти черным маникюром на холеных пальцах с длинными красивыми ногтями. Симпатичные какие руки и пальцы, наверное, ловкие, наверное, ничего тяжелее члена в руках не держали, когти только бы покороче подстричь. Лениво шевельнулась мысль в мозгу у Лехи, буквально продираясь сквозь окутавший его мозг мутный ленивый туман. Ноги чувствовались странно спутанными где-то внизу, вихляющимися и совершенно неустойчиво опирающимися на пол, а задницу неприятно холодило от слабых порывов сквозняка. «Сейчас папочка расшевелит тебе глазик. Ну-ка, расслабь булочки, зайчик!» Прохрипел над ухом грубый мужской голос. Леха с ужасом почувствовал, как что-то мягкое и настойчиво пихается ему в задницу. Сжав булки изо всех сил и дернувшись, Леха извернулся на столе и оттолкнул то, что угрожало его заднице. С трудом обернувшись из неудобного положения, он с ужасом увидел приближающегося толстого плешивого мужика в расстегнутом пиджаке, со спущенными штанами и выпирающим животом. На лице мужика застыло совершенно ошарашенное выражение, и он продолжал сжимать в руке свой член. БЛ. пидор, меня сейчас трахнут в шпу. Взорвалась в его голове ужасная мысль. Извернувшись совершенно немыслимым образом и собрав всю свою странно слабую силу, Леха легнул мужика спутанными ногами куда-то в промежность. Сзади раздался истошный крик, полный боли и разочарования. Леха вскочил со стола, рванулся к двери в противоположной стене комнаты и совершенно запутался в ногах. Его ноги не собирались его поддерживать, оказались удивительно тонкими и почему-то одетыми в черные колготки с сеточкой и симпатичные туфли-лодочки на приличных каблуках. Машинально глянув на отрывной настенный календарь, он увидел 23 марта 1936 года. Что, я в раю? Но откуда в раю пидорасы? Подняв взгляд и ошарашенно уставившись в большое зеркало на противоположной стене, Леха замер. В нем отражалась весьма симпатичная брюнетка лет 30 с правильными чертами лица и короткой стрижкой каре, красивыми сиськами не менее третьего размера, вывалившимися из старомодного лифчика и темным треугольником волос между ногами, в черных чулках, пристегнутых к такому же черному поясу. «Трындец! Приплыли!» – прошептал Леха, абсолютно теряя чувство реальности. Критическая остановка, ноль пространства, аварийное прерывание, снова взвыл в голове механический женский голос. Зеркало с улыбающейся ему симпатичной брюнеткой, массивный дубовый стол и валяющийся на полу скулящий голый мужик, зажимающий разбитую промежность, стали быстро отдаляться и исчезать в темноте. «Занавес», — подумал Леха, — «0,02, идиоты, это 0,02 гендерной совместимости, это критический разрыв пространства, кто вас только учил, придурков», взревел в мозгу грубый мужской голос. «Это абсолютная несовместимость. Есть что-то еще в радиусе? Быстро, мы сейчас зажжем сверхновую. Валентин, я не идиотка, и вы не имеете», завизжал в ответ женский голос. «Тихо. Есть кто-то еще в пределе радиуса? Да, еще один биоразум на границе радиуса, но он гораздо хуже. 0,75 по омега-ХРР-БРР резистентной совместимости. ХРР-БРР. Я же говорила, отравление организма продуктами органического горения, ХРР, сильнейшая интоксикация этилосодержащими препаратами, абсолютная гендерная ограниченность, и вдобавок он сильно истощен. При стирании изначального сознания возможно полное разрушение нейронных связей. Функция головного мозга может быть нарушена при стирании личности. Хрен с ним, зато не пидор», — пророкотал мужской голос. «Отключая стирание памяти, весь свободный ресурс на восстановление биооболочки и на стимуляцию психонейронной деятельности. Весь, я сказал, быстрее», — зашелся в крике мужской голос. Взжик, раздался противный звук, и в голове взорвалась яркая вспышка. Потом Леха увидел туннель. Он крутился яркими полосами и спиралями, засасывал и звал в такой прекрасный и уютный мир, и Лехе так хотелось перестать сопротивляться и уйти туда. И только где-то на границе сознания долбил мерзкий мужской голос. «Давай, старайся, борись, ты сможешь, давай». И Леха как-то медленно и неловко раскорячился поперек потока, потом почему-то развернулся к туннелю задом и слабо погреб, преодолевая вязкий кисель, прочь. ХРР-БРР. «Эй, пацан, слышишь ты, потомок хренов?» В голове раздался далекий и искаженный голос того же мужика. «Все пошло по ХРР-БРР, эта тупая пифьюють загнала нас в полную жопу. ФРР, это дух ХРР-БРР, все про ХРР-БРР ресурс спалило. Надо не допустить ХРР-БРР мочить фашистов фьюють бряк вариант истории ХРР фотонный гиперфазовый переход ХРР фьюють каждые 10 тысяч лет строит гипермезонный коллайдер ХРР фьюють. Иначе всем полный ПБРР наш космос. Давай, у тебя получится, пацан». Необычно четко прозвучал конец послания, и голос умолк, растворившись вдали. «Какой я тебе пацан», — успел подумать Леха, и его сознание померкло в очередной раз. Сознание вернулось рывком, но слабо и, как оказалось, ненадолго. Первое и единственное, что Леха успел увидеть, приоткрыв глаза, была густая трава. Она медленно приближалась навстречу, словно скользила прямо к его лицу, как будто он смотрел фильм в замедленной съемке. Ветер слегка колыхал травинки, они плавно наклонялись и расправлялись, как будто танцевали в такт какому-то невидимому ритму. «Да уж, чего только не приснится, надо пить бросить», — лениво пронеслось в голове у Лехи. Он еще не до конца понял, что происходит, и реальность все еще оставалась чем-то неуловимым, как кусок ваты в руках. Ему казалось, что вот-вот придет осознание, что это сон, и все растворится. Но нет, картинка становилась все четче. Травинки перед глазами неожиданно выросли, превратившись в огромные лезвия, каждая из которых вдруг заполнила все его поле зрения. Они тянулись к нему все ближе и ближе. Казалось, что их можно даже потрогать. А потом, был шмяк, глухой удар, резкий, не оставляющий сомнений. Ощущение, будто мир мгновенно выключился. Кто-то щелкнул выключателем, и экран жизни снова потух. Секунда, и больше ничего. Никаких звуков, никакой травы, никакого ветра. Только пустота и тишина, разлившиеся в голове, как густой туман. Черт, снова, успел подумать Леха перед тем, как его сознание окончательно провалилось в темноту. Леха, и шаг ты недоделанный, открой глаза. Ты как? Голос был резкий, словно кто-то только что облил его ледяной водой. Леха почувствовал, как его голова дергается из стороны в сторону под градом увесистых пощечин. Медленно, с трудом разлепив веки, он увидел лицо с густыми, разлапистыми усами, которое склонилось над ним. В глазах еще плыло, но усы были настолько характерными, что Леха понял, что откуда-то знает этого человека. Иван Петрович, выплыло из глубин сознания, старший механик из технической службы. Лицо дыхнуло на него жуткой смесью перегара, махорки и нечищенных зубов. «Фу-у-у, да, жив я, жив», – прохрипел он, пытаясь выдавить слова из пересохшего горла. Голова гудела, как будто внутри вместо мозга теперь была пустота. Все вокруг было мутным, как в тумане. Леха огляделся. Он лежал на траве посреди большого поля. Вокруг него суетилось несколько человек в заляпанных комбинезонах, размахивая руками и обсуждая что-то ожесточенно. «Тьфу ты!» – воскликнул явно недовольный. «Лежишь тут, как герой на параде. Чуть башку себе не раскроил. Что случилось-то?» – спросил Леха, пытаясь собрать мысли в кучу. «Хренов как всегда отличился», – фыркнул один из технарей. «Полдня нам байки заливал. Ага, как в цирке». Подхватил другой, смеясь. «Тебя здоровенной балкой приложило, и взлетел ты, как птица, только вот летать не научился еще». Как уже сильно после выяснил Леха, в этот день техслужба авиационной морской эскадрильи подняла на козла биплан и подкатила некое подобие крана из двух балок по форме, напоминающие заглавную букву «А» и длинного бревна в качестве стрелы для снятия двигателя. Леха полдня вертелся у технарей под ногами, умничал и давал дурацкие советы. В какой-то момент от идиотских слов предыдущий владелец тела Лехи перешел к идиотским делам. Он залез на самый верх стремянки и зачем-то дернул за стопор стрелы. Как в лучших комедиях, здоровенной балкой врезало по трехметровой стремянке, на которую успел взгромоздиться Леха. И нелепо взмахнув руками, Леха отправился в высокий, но недалекий и кратковременный полет. Встреча с землей не только начисто отключила его сознание от здешнего мира, но и расчистила дорогу зеленым человечкам, что позволило им заместить сознание одного дурацкого индивидуума на не сильно лучшую его копию из будущего. Потом Леху, словно мешок с картошкой, оттащили на другой конец поля. Там стоял небольшой грузовичок, явно раритетный экземпляр. Полуторка, снова выплыло знание из глубины мозга. Его буквально внесли в кузов и устроили на полу на куске брезента, сунув под голову какой-то подозрительного вида мешок. Очень захотелось пить, и Леха начал ворочить непослушным языком, стараясь вымолвить такие важные слова. «Пи», начал тянуть он невыносимо длинное слово. Полуторка дернулась, и всех участников движения здорово тряхнуло. Клац, щелкнули Лехины челюсти, больно прикусив язык. «Сда», само собой вылетело изо рта окончание фразы. «Ах ты хам, наглый, самодовольный». Прямо перед ним нарисовалось какое-то знакомое женское лицо, которое следовало бы назвать симпатичным, если бы не перекосившая его злоба. Хлоп. Вдруг ему в лицо прилетела пощечина, отправляя нашего героя в очередной бессознательный полет. Перед Лехиными глазами опять нарисовался туннель, почему-то в этот раз розового цвета и окружен сине-бело-красной светомузыкой. «Я так с этими психованными бабами до динозавров доперемещаюсь», — с испугом подумал Леха, судорожно пытаясь отгрести от туннеля руками и ногами. Глава 3. Медсестра – лучший друг человека. «И что ты?» – аж задохнулась от интриги вторая женщина. «А что я?» – чувствую, трындец котенку пришел. Брык на спинку и лапки задрала. Я имя уто сказать не успела. А он? А что он? Чуть не порвал, как огромный обезьян. Вдруг заиграла мелодия и включилась песня «Миллион алых роз» в исполнении профессора Лебединского. Туннель замигал лампочками в такт песни, и поперек входа зажглась яркая желтая надпись на синем фоне. Вход закрыт, дрова не завезли, котлы на профилактике, черти на переучивании. И Леху выплюнуло обратно в кузов трясущийся и стонущий всеми сочленениями на каждом ухабе полуторки. Первым делом осмотрев кузов, Леха не увидел женского присутствия и облегченно выдохнул. Он пару раз отключался от тряски, проваливаясь в черные пустоты, и вновь приходил в себя от очередного резкого толчка. Наконец, когда поездка, казалось, длилась уже вечность, грузовичок остановился перед двухэтажным домом с колоннами. Дом выглядел внушительно, даже красиво, как старинная усадьба, но Леха не успел толком рассмотреть детали, в суете его случайно уронили на землю при попытке вытащить из кузова. По телу прокатилась электрическая волна и мысли стали на удивление ясными. Наконец слегка помятое тело занесли внутрь дома и передали в руки невысокой светлой девушке в линялом белом халате. «Так, посмотрим, кто тут у нас», — важно сказала она, надув полные губы и спрятав один глаз за зеркальцем с дыркой, прямо, как доктор из старых советских фильмов. Леху посадили на стул, ощупали со всех сторон, как овощ на рынке, и принялись проверять его состояние. Пульс медсестра измеряла, зажав его руку пальцами и считая по секундомеру. Стараясь поучаствовать в этом сюре, Леха в какой-то момент стал считать с ней хором. «Больной, не мешайте доктору», — строго сказала медсестра. Потом Лехе намотали на руку ленту доисторического аппарата, накачивая черную грушу и стравливая воздух, померили давление. Все происходящее казалось Лехе абсурдом, будто он попал в больницу времен прошлого века. После всех этих процедур в комнату вошел прыщавый сержант с тремя треугольниками в петлицах. В руках у него был маленький резиновый молоточек, которым он начал водить перед носом Лехи, заставляя его следить за движениями. «Сюда смотри», — приказал сержант. Леха послушно следил за молоточком, чувствуя, как его мозг напрягается от этой бессмысленной задачи. А потом, без предупреждения, сержант резко треснул его этим молоточком прямо ему под коленку. «БЛ!» — искренне выдохнул Леха, нога непроизвольно дернулась вверх и инстинктивно брыкнула экзекутора в промежность. Отомстить обидчику удалось только частично, средства размножения сержанта не пострадали, но опорную ногу медработника Леха выбил картинно. В связи с этим сержант с воем завалился на бок, разбросав свои тонометры и молотки. «Товарищ лейтенант, что вы делаете? Это диагностика работы нервных окончаний», — закричала блондинистая медсестра. «Ага, то-то я и смотрю, что у товарища сержанта окончания явно не в порядке», — Леха постарался сказать с наивным лицом. «Нервы шалят у него, вот видите, как он кричит». Грудастая блондинка, давясь смехом, подняла упавший молоточек и стала им водить перед Лехиным лицом. «А-а-а», — сказал Леха и старательно высунул язык. «Это лишнее», — зарумянилась очаровательная медработница, слегка нагнувших к нему. Вырез халатика слегка приоткрылся, вызвав живейший интерес. «А у вас явное сотрясение мозга», — вырез вернулся на место. «Вот вернется товарищ военврач второго ранга и осмотрит вас на предмет диагноза. А пока я прописываю вам постельный режим до завтра». Глядя на медработницу, Леха ощутил прилив интереса в своей нижней и, как он считал, лучшей половине тела. «Интересно, могло ли быть что-то у этого тела с девицей?» – подумал Леха. Нырнув в воспоминания тела, Леха с удовольствием увидел, как предыдущий владелец этого тела задирает чью-то темную юбку и, обхватив руками объемную белую попу, совершает сначала пихательные, а потом и развратно-поступательные движения. Действие происходило в каком-то слабо освещенном помещении. Комсомолка лежала крупной грудью на столе и упиралась руками в стену. Лицо комсомолки воспоминания не сохранили. От таких картинок нижняя часть Лехи принялась наливаться кровью и пытаться выскочить из шаровар. «Почти как меня тогда растянули и чуть не отпердалили прямо на столе», — не кстати подумал Леха. Прилив крови мгновенно прошел, яйца сжались, и всякое желание сошло на нет. «Нафиг, нафиг», — украдкой перекрестился Леха, направляясь за девушкой в палату. Вчера, попав в палату, Леха попробовал проявить интерес к обладательнице шикарного выреза в халате, и в качестве ответных чувств получил болезненный укол в зад нежными женскими руками. «Как лошадь легнула», — подумал он, отвернулся к стене, и тут его захлестнула волна воспоминаний полученного тела. Минут через 30 Леха освоился с системой управления воспоминаниями, если можно так выразиться. В нормальном режиме воспоминания о предыдущей жизни особенно не лезли в его голову. Иногда, правда, они проявлялись как яркие картинки под конкретную ситуацию. Если хотелось что-то вспомнить или понять специально, нужно было отключиться от окружающей действительности и буквально нырнуть в интересующий период или событие. Что-то вспоминалось легко, как, например, обучение в Качинской авиашколе по призыву партии, комсомолец, на самолет. Зато какие-то моменты были покрыты мраком. Было вообще непонятно, есть ли такое воспоминание в сознании этого тела. Промучившись в поиске ответов на самые актуальные вопросы типа «Кто я и где я?», Леха не заметил, как уснул. Проснувшись от необходимости облегчить мочевой пузырь, Леха постарался аккуратно сползти со скрипучей кровати с панцирной сеткой. Часа в два ночи он осторожно вылез из-под одеяла, надел тапочки без задников ни шагу назад и отправился в туалет, прихрамывая на раненой медсестрой полужопие. Палата ответила ему дружным храпом раненых молодых организмов. Справившись с кальсонами на завязках и как следует облегчившись, наш товарищ отправился в обратное путешествие. По пути он заметил полоску света, пробивающуюся из-под двери в ординаторскую. Живо представив вчерашнюю блондинку в развязанном халатике на голое тело, Леха тихонько поскребся и отворил дверь. Перед ним предстала картина. Вчерашняя медсестра, что-то вытаскивающее из открытого шкафа. Ее филейная часть в коротковатом халате и крепкие ноги, призывно покачиваясь, торчали из шкафа. Леха ощутил, как член моментально напрягся и попытался вырваться из-под больничного халата. Он решительно шагнул вперед, прижался к блондинке и обнял ее нежную попу. «Меня Леша зовут», — зачем-то представился он. «Сейчас она меня точно убьет», — мелькнула у него в голове мысль. С удивленным видом блондинка распрямилась и повернула голову, держа в руках какую-то коробку. Ее нежная попа еще сильнее прижалась и, казалось, слегка потерлась о торчащий прибор. Леха, не думая, впился в ее губы долгим поцелуем. Слабая попытка отстраниться провалилась, медсестра держала в руках коробку с ампулами. Леха аккуратно отобрал ее и поставил на стол. Затем, не отрываясь от поцелуя, перенес медсестру на небольшой диванчик у стены. Халатик распахнулся, и, падая на спину, молодая женщина увлекла Леху за собой, крепко обхватив его ногами. Презервативов-то в этом времени, наверное, еще и нет, запоздало подумал Леха, провоцируя методичный скрип дивана. Когда через полтора часа довольный, как удав, Леха пробрался в палату, он уже знал о Маше, так звали его новую знакомую, почти все, и что ей уже целых 28 лет, и что она второй год как в разводе, и у нее давно никого не было, хотя особист пытается оказывать ей знаки внимания, и что Леха ей сразу понравился, и хотя она знает, что болтушка, но ей ни с кем поговорить, так что он пусть не волнуется. А вообще, она учится в мединституте заочно, на педиатра, потому что любит детей, а в части подрабатывает для практики. Леха в это время лежал, закинув руки за голову, даже не пытаясь говорить, слушая в полухо местный аналог телеграмма и прочих информационных каналов. Появившийся с утра местный аналог доктора Айболита в форме с двумя прямоугольниками в петлицах внимательно прочитал вчерашние записи блондинки, потом прослушал Леху, заглянул в глаза, простукал всю Лехину голову, плечи и спину, долго заставлял крутить руками, нагибаться и даже подпрыгнуть. В результате обследования доктор вынес вердикт, что падение особенно ни на что не повлияло, может быть, был небольшой ушиб головного мозга. Ага, был бы мозг, может и было бы что ушибать, а так там же кость одна, влез в рассуждение доктора Леха. Доктор посмеялся и прописал пару дней постельного режима в профилактических целях. От полетов я вас отстранять не буду, но на внеочередную летно-врачебную комиссию запишу. Так и вам, и мне спокойнее, озвучил вердикт эскулап от медицины. Леха залез на крышу медицинского блока и, удобно устроившись за невысоким ограждением, скрывавшим его от посторонних глаз, валялся на спине, уставившись в высокое голубое небо. «Ни единого облачка», — подумал Леха. После вчерашнего дождя откровенно дерьмовая погода, накрывшая полуостров Крым с конца февраля, закончилась, и начало весны радовало его ранним теплом. Да, похоже, что-то подкрутили в организме зеленые человечки. Сотрясение точно было, но прошло за ночь, да и энергии стало безумное количество, прет меня, как быка перед случкой, с удовольствием вспомнил Леха предыдущую ночь. Солнце пригревало, и тело разомлело под его жаркими лучами. Вот понять бы еще, нахрена меня занесло в этот мир, лениво шевелились в голове мысли. Коллайдеры, переходы, фашисты недоделанные, сверхновые, нет бы методичку прислать. Леха лениво перевернулся на бок и закрыл глаза. Об этом я подумаю завтра. Задремал он в лучших традициях Скарлетт О'Хары. На улице был конец марта 1936 года. Придремавший Леха сквозь сон услышал мелодичный женский голос. «Ой, Лена, что вчера было. Леха удивительно быстро перестал нервничать по поводу своего загадочного переноса в прошлое. Вся эта ситуация, которая сперва показалась абсурдной и пугающей, неожиданно стала для него чем-то вроде захватывающего приключения. Теперь его охватило не страх, а безумное любопытство к происходящему вокруг. Всякий раз, сталкиваясь с чем-то, чего он не понимал или не знал, Леха просто погружался в воспоминания тела, ставшие теперь его собственными. Со стороны это выглядело так, словно он просто замолкал и глубоко задумывался, как человек, размышляющий о чем-то важном. На самом деле Леха в эти моменты нырял в воспоминания, пытаясь найти ответы на вопросы о том, как устроен этот мир. Его ум, привыкший к современным технологиям и обилию информации, легко сумел адаптироваться к новой, старой реальности, каждый раз находя в ней что-то удивительно интересное для себя. Прибыв на попутном грузовичке в расположение части из госпиталя, Леха, ориентируясь на странные, но все более привычные воспоминания этого тела, довольно быстро нашел свое место жительства. Оказалось, что он снимал чистенькую комнату с отдельным входом в небольшой мазанке у пожилой, дородной украинки. Дом стоял несколько в стороне от части, на краю небольшого поселка Кача, метрах в 50 от обрывистого берега моря. До аэродрома отсюда можно было добраться быстрым шагом за 15, ну, максимум 20 минут, но среди военлетов это считалось далеко и не пользовалось популярностью. Для Лехи, привыкшего к шуму и транспорту, такое место показалось даже забавным, уединенное, тихое, да еще и море рядом. Хозяйка, Мария Петровна, похоже, взяла над Лехой шефство. Ей было лет за 60, крепкая женщина с властным голосом. Она предложила за небольшую доплату готовить ему завтраки, но предупредила: «Девок не води», — строго сказала она, покачивая головой. «Кровать сломаете, а где новую брать? На пляж ходите тешиться». Прежнее тело, как узнал из воспоминаний Леха, не особо это беспокоило. Леха задумался, такой профсоюз его не устраивал, и он решительно пошел к хозяйке на переговоры. Леха, используя весь арсенал навыков из 21 века, решительно направился к Марии Петровне для переговоров. Прежде чем постучаться, он слегка поднес к носу кусочек лука, предусмотрительно подрезанный с кухни, чтобы придать глазам нужную драматичность. Лук не подвел. Леха зашел в комнату с глазами, полными слез, и начал свою речь. «Мария Петровна», — начал он чуть дрожащим голосом, — «боюсь, придется мне от вас съезжать». Она, заметив его грустное лицо, слегка насторожилась. Избытка квартирантов у нее не было. «С чего это вдруг?» — прищурилась она. «Понимаете, стал вот с девушкой встречаться», — продолжил Леха, вытирая несуществующую слезу. «Холостой и здоровый красный командир, как-никак, а вынужден, простите, по помойкам шарахаться. Ведь начальство прознает. Позор же, надо решить этот вопрос». Леха добавил убедительности в голос. Мария Петровна выдвинула свой вечный аргумент: «Кровать сломаете, и скрипеть по ночам будете на весь дом», — буркнула она, нахмурившись. Леха в этот момент пытался представить, как вообще можно сломать этого железного монстра с панцирной сеткой, но спорить с хозяйкой на эту тему было бесполезно. Лехина фантазия живо представила совокупляющуюся пару. Кровать побеждала. Потом фантазия несколько раз последовательно увеличивала размер и объем участвующих в битве с кроватью индивидуумов. И только уже совсем выйдя на рамки приличия и добавив к развратной картинке третьего слона, Лехина фантазия смогла нанести ущерб железному мастодонту. «Тогда давайте я ее тогда куплю», — предложил Леха. «А чтобы тихо было, я матрас принесу из казармы и на пол пристрою. А потом уже, как уважаемые люди, на такой кровати только спать будем». Мария Петровна задумалась, постукивая пальцами по столу. «Ну, раз уж так дело стоит», — неуверенно сказала она, — «давай так сделаем. Покупать не надо, тащи свой матрас из части. Только смотри мне, чтоб все по-тихому было». Леха победно выдохнул. Очередное небольшое препятствие было преодолено, и теперь он мог наслаждаться маленькими радостями жизни в этом новом, старом мире. Оставалась сущая ерунда – найти девушку. «Фигня», – подумал Леха, пристраивая на стену найденный под кроватью отрывной агитационный календарь. «Сегодня явно отмечался День Победы невыносимой грязи над трактором. Стараниями художника, маленький, но смелый пролетарский трактор, не боясь грязи, уверенно пер по целине, видимо, усиливая связь народа с землей. Чего мы только не придумаем, лишь бы дороги не строить», — удивился Леха, прочитав, что сегодня день автодорожника. Проявив любопытство, он перевернул листочек и глянул в светлое будущее. На завтра в календаре стоял день колхозного пчеловода. «Пчел и пролетариат, вместе к новым рекордам», – озвучил прочитанное Леха. «Славься, мед для трудового народа». Стоявшая на крыльце симпатичная блондинка с обтянутой халатом большой грудью, затягиваясь папиросой, шепотом рассказывала курящей напротив нее темноволосой подруге. «Ой, Лена, только по секрету, что вчера было? Привезли летчика, его там каким-то бревном на аэродроме пришибло. Молодой и симпатичный, аж сил нет. А наш Пилюлькин свалил в штаб, якобы за лекарствами. Ну, я его осмотрела, сотрясение без сомнения, глазки в кучку, пульс скачет. Вкатила ему в задницу пару кубов снотворного, он в палате и уснул сразу. А ночью я в шкаф полезла за лекарствами переодеться, а он тут как тут и вошел. И ко мне, с торчащим и дымящимся членом из-под халата наперевес. И что ты?» Аж задохнулась от интриги вторая женщина. «А что я? Чувствую, трындец котенку пришел. Брык на спинку и лапки задрала. Лишь бы не порвал, думаю. Я и мяу сказать не успела. А он? А что он? Трахнул меня так, что чуть диван не развалился. Встал, вытер член на занавеске и выпил всю воду из графина. Ой, Маша, я бы так не смогла. А если бы закричать?» Темноволосая в ужасе прикрыла рот руками. «Лена, ты что?» Как на умалишенную посмотрела блондинка на подругу. «Где я еще такого мужика найду? 4 раза успела вчера добежать. Буду на осмотр его раз в месяц вызывать». Мечтательно проворковала блондинка. Глава 4. Голубое небо и нежная попа комсомолки. «Боец, ешь до дна, защити страну от врага». С портретов на летчиков строго смотрели оба вождя, явно следя за тем, чтобы все тщательно пережевывали пищу. Официантки сноровисто бегали между столами, разнося тарелки с солянкой, котлеты и стаканы с компотом. Леха окинул взглядом столовую, пока его внимание не остановилось на симпатичном округлом задике в белом халате, который наклонился к окну раздачи. Владелица зада выпрямилась, развернулась, и Леха наконец увидел ее целиком. Первое, что привлекло Лехина внимание, была новенькая красная книжка. Он осторожно взял ее в руки, повертел, разглядывая тисненную звезду на обложке и золотистые буквы, которые с легким блеском выводили. «Удостоверение личности командира ВМС РК. Где я и где Марфлот?» – взвыл Леха, когда до него наконец дошло, что он держит в руках. Ситуация стала еще более абсурдной. Леха, который в своей жизни максимум плавал на яхте, теперь оказался, судя по всему, в ВМФ. «Эдак я еще и в подводники сыграю», – пробормотал он, совершенно ошарашенный. Открыв красную книжечку с золотистыми буквами, он вгляделся в фотографию. С черно-белой фотокарточки на него смотрел брюнет в черной форме, с прямым носом, еле заметными ямочками на щеках и слегка улыбающимися уголками губ. Еще в госпитале Леха внимательно изучил себя нового в осколке туалетного зеркала и с удивлением обнаружил однозначное сходство с собой в прежней жизни. Конечно, не тем пенсионером, каким был в момент появления в голове голосов зеленых человечков и переноса, а со старыми фотографиями времен окончания школы. Чувак на фотокарточке был явно Лехе симпатичен, казалось, он сейчас подмигнет Лехе. Он вспомнил, как в прошлой жизни, будучи еще маленьким, рассматривал пожелтевшие фотографии бабушки с дедом. Бабушка сидела на стуле, сложив руки на коленях по стойке смирно, дед стоял рядом, напряженно глядя в объектив. Леха с детской непосредственностью спросил: «Ба, а чего вы такие напряженные с дедом? В туалет хотите?» «Да, ох», и ржал тогда дед, когда бабушка гонялась за маленьким Лехой по кухне, пытаясь отлупить его кухонным полотенцем. Предъявитель сего, Хренов Алексей Максимович, состоит на действительной военной службе в военно-морских силах РК, 11 ЯАМИАЭ, было вписано блеклыми синими чернилами, и как раз в нужном месте перо слегка царапнуло бумагу. И там я был Хреновым, и тут я Хренов и Алексей, да еще и Максимович. Вот это постарались же зеленые человечки, усмехнулся Леха. Перевернув страницу, Леха прочитал: «Присвоение военных званий, лейтенант». Интересно, военных, а не воинских. Даже в письменном языке чувствуются некоторые отличия с 21 веком. Вспомнилась картинка: строй, парадная форма, затянутые ремни, начищенные сапоги. Звучит команда: «Равняйсь». Он тянет подбородок направо, стараясь увидеть грудь третьего человека. Смирно. Равнение на середину. Следующий яркий кадр всплывает в памяти. Мужик в форме, начальник Качинской авиашколы, точнее один и краткой авиационной школы Красной Армии, жмет ему руку. «Красный командир, я еще и летчик». Леха неверующе осмотрелся вокруг. Откуда-то из глубины сознания всплыло, что военно-морские силы Черного моря еще не стали гордо называться флотом. Флотскую же авиацию помотало как следует. Сначала она на некоторое время оказалась в подчинении ВВС, и буквально недели две назад в штаб полка спустили директиву, что все авиачасти морской авиации выходят из ВВС РК и передаются в подчинение ВМС. «Дурдом на выезде», — подумал Леха. С этого момента флотско-армейский дурдом сменился полностью флотским. «Цирк уехал, клоуны остались», — мрачно пыхтел Леха, даже не пытаясь разобраться во всех этих хитросплетениях. Вспомнилось, как Леха сидел на табуретке и шил форму. Ему было глубоко наплевать на все без сомнения гениальные идеи комиссариата обороны и лично товарищей Сталина с товарищем Ворошиловым. Как подсказывала память реципиента, будучи частью ВВС, он еще как-то разбирался в треугольничках, квадратиках и палочках на петлицах в Красной Армии. Хотя все эти воентехники, техники-интенданты, военврачи и младшие политруки вызывали у него тихое охреневание и бешенство. Но флот, по глубочайшему Лехиному убеждению, сумел и тут перещеголять всех. Филийная сторона телеграммы обернулась тем, что, став флотской авиацией, в его отдельно взятом полку начался переход с зеленой формы одежды ВВС Красной Армии на черную флотскую. Естественно, завести всю форму сразу на всю воинскую часть заранее никто не удосужился, да скорее всего, никто и не подозревал о готовящихся решениях. В результате вот уже несколько месяцев часть шлялась, одетая как партизаны, кто во что гораст, что вызывало приступы нервного зубного скрипа у командования. Хитро выделанный заместитель командира по тылу получил выговор от флотского начальства и теперь просто рвал и метал, заламывая руки и крича, что нормы ношения обмундирования еще не вышли, а это значит, что старое обмундирование надо сдать в идеальном состоянии, чтобы получить новое, черное. А тем, кто просрал или даже недостаточно хорошо отгладил старую форму, грозили вычесть ее стоимость из денежного довольствия. Леха сидел и старательно пришивал две золотистые полосочки на черную ткань нового обмундирования. Хотя лучше быть клоуном у Питрасов, чем Питрасом у клоунов, почему-то вспомнилась Лехе строчка из Пелевина. Нет во флоте ни петлиц, ни кубарей, ни шпал, есть галуны. Галуны, Холмс, такие золотистые полосочки на рукаве кителя и тужурки. Да еще надо помнить цвет, на котором все это пришито. Вот у Лехи его худенькая с толстенькой золотистые полосочки пришиты на светло-голубом фоне, что означает, что ты – мокрая авиация, лейтенант. Но мокрая авиация сумела перещеголять даже флот. Звания-то у нас остались, как у сухопутных летчиков, а полосочки стали как у моряков. Так что не капитан третьего ранга, а товарищ гидромайор. Вспомнив про две полосочки, первое время Леха ржал, приводя квартирную хозяйку в недоумение. До тестов на беременность оставалось еще больше 60 лет. «Товарищ Сталин, вы уж, пожалуйста, побыстрее верните звездочки и погоны, а то мы тут с ума сойдем», ходя как полосатые тигры, шептал про себя Леха, орудуя иголкой с черной ниткой. Родился 23 марта 1913 года, так в день полета у меня как раз день рождения был, удивился Леха. 23 года мне всего-то, или уже 23, какая местность уроженец? Москва, Фрунзенский район, прочитал Леха в удостоверении, задумавшись. А во, я еще и москвич, удивился он, мысль неожиданно настигла его. Фрунзенский район, это где же такой, метро Парк культуры, что ли? Он попытался восстановить в памяти карту Москвы. В голове вдруг всплыли смутные обрывки воспоминаний. Детдом, имени Доздрапермы, точно, еще ржали над этим именем. Да, точно, детдом. Леха помнил, как попал туда на несколько последних лет после исчезновения его родителей. Память подсказывала ему смутные, но яркие картины. Вечный голод, драки за самые простые вещи и момент, когда он почему-то сидел у вокзала и играл на гармошке. Он мог почти почувствовать звук старых натягиваемых мехов гармошки.